Беседа третья. Вот, как я рассказывал недавно, пришла старуха, да не одна была. Что вы, батюшка, все учите? Никто мне обычно ничего не говорит, я во всем грешна. Не сочиняйте, я и говорю как можно грубее. Бес во всем грешен, а вы Божий человек. Вы должны по пальцам мне пересказать, в чем вы грешны. Я вам сказала, во всем. Вы аборты делали? Нет. Значит, вы не убили. Вы обманули сознательно кого-нибудь? Как будто нет. Вы не почитаете Пасху, среду и пятницу? Всю жизнь почитала. А кого вы не любите? Об этом я не думала. Вот подите последние туда, постойте и подумайте, кого вы обидели и кто вас не любит, и почему вас не любит. И только тогда я вас допущу до чаши. Вот какой нашелся. Уж сколько лет были священники, а такого мы еще не видели. Пошла к другому священнику и, конечно, причастилась. Подходит ко мне. Вот и я. Я причастилась, а вы не хотели меня допустить. Я ничего не сказал ей, тем более меня очередь там в 100 человек ждет. Ведь тебе же хуже. То есть между тобой и Богом завеса как бы медная. И если спросишь, голубушка моя, как ты молилась, прежде чем пойти к исповеди? И отвечаю сам. Одели чистую юбочку, чистую кофточку, помыли свою шею, чтобы не воняло, и пошли к исповеди. Я достойно иду исполнить свой долг. Какой долг? Кто вам дал такой долг? Я бы вас причастил через год или раньше, пока бы вы не поняли, в каком состоянии вы находитесь пред лицем Божиим. Тогда причастие будет вам на пользу. Вот выдумщик какой. И ушла старуха, ворча. И все. Вопрос. На старости лет, конечно, перевоспитать трудно. Конечно. Вопрос. Но не все так. Некоторые радуются. Большинство. У меня были такие страннички, очень неприятные. Больше они потом ко мне не ходили. Они ходили в Саранск, к отцу Петру. Делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. Прощаю и разрешаю. И причащайся. Спрашиваешь потом. Отец Петр, как вот такая-то старушка умирала? А знаете что? Очень трудно. Так вот оно что. Очень трудно. Она не отдала Богу все до дна. Почему такой-то иеромонах умирал и боялся, чтобы его не оставили без акафиста Благовещению? Как только читают акафист Благовещению, он успокаивается. Как начинают читать акафист Благовещению, он говорит: «Только не уходите! Только не уходите! Только не уходите! Мне страшно!» А ведь тогда мы не имели права всех по очереди причащать. Кто получил послушание в монастыре, так он и умер. Мечется, мечется и умер. Вопрос. Он же причащен был? Нет. Его не причастили в этот вечер. Но знаете что? Откровенно говоря, причастие ведь не всегда бывает в толк, грубо говоря. А часто бывает даже в тяжесть, в осуждение. И вот, глядя на вас, как вы отходите от чаши, священник может сказать: «Во освящение или в тягость?» Вопрос. «Батюшка, а что дает вера?» В основном вера имеет подвиг в момент причастия. Вера – непременно плюс смирение. Если одна вера, то ей доверять нельзя. Кто-то точно сказал, дух сокрушенный и смиренный – это условие примирения с Богом. Но там о вере ничего не говорится. Само собой разумеется, если веры нет, как же ты приступишь? А дух сокрушенный и смиренный – он решает все. Если я козявка, и это не просто сознание – это сознание чувства сердца, что я козявка, как Нина Перегудина называет очень хорошим словом «махор», то есть отребье по-русски, то есть вещь, которую носишь, и она уже непригодна. Она состоит из ниточек каких-то и волокон, да? И дырок. И дырок, конечно. И она, кроме как на переработку, никуда не годится. На бумагу. И вот это сознание, что я отброс, что я отребье, надо пережить это сердцем и усвоить, и вопить пред лицем Божиим, и как бы жаловаться, что я достиг такой мерки, что я только отребье. Вопрос. Батюшка, вот вроде понимаешь, что ты отребье, даже хуже. Понимаешь, а придет случай, когда забудешь все. Знаете что? Нам кажется, что ты смирился. Ты смирился, а осуждаешь. Ты смирился, и ты учишь. Где твое смирение? Настоящий отброс, отребье, он не учит, он не осуждает. Он молчит. Хотя бы молчит, если он не может извинить и оправдать. А молчит он потому, что про себя сознает. Ведь я же хуже его. За мной такой-то грех и такие-то грехи. Как же я посмею своим язычком ляпнуть слово осуждение? Вот это решает все. И такому покорному человеку дается право причащаться, если за ним не значится смертный грех или смертная страсть. Вот если опытный духовник прочтет, что такая-то душа предалась страсти стяжания или страсти жадности, он скажет: «Придете через год, пока вы не бросите эту страсть, в плену, у которой вы находитесь, и сетуйте, жалуйтесь, но причастие вам не в обновление, а в осуждение, а тем более гордость, которая выражается вспыльчивостью, способностью критиковать, носить в себе бесконечное осуждение». И негодование, и грехи грязные, которые упорно повторяются, не потому что искушения бывают, а потому что человек сам к ним тянется. Златоуст говорит: подожди, даже 3 года, пожалей себя. Ведь мы же знаем, что умирает причастник, доходит до поклонения Господу Богу, но возвращается к мытарствам. И на мытарствах задерживается, потому что честь причастия ему не дает права вселения рая. И вот очень плохо, когда мы надеемся на то: ну ладно, ничего, я причащусь, позову священника, и я буду в селениях оправданных, в селениях рая. Нет, это очень ошибочно. Бог не лавочка, не магазинчик. Забежал, купил священника, он пришел, причастил, и ты будешь в раю. Ничего подобного. Справедливость Божия, она очень щепетильна. И этим занимается Великий пост. Кто в Великом посту этим не занимался, тот проигрывает. До Успения ему дожидаться очень долго. Он до Успенского поста успеет такой пульмановский вагон набрать грехов и страстей, что ему не совладать с ними. Вопрос. Ну, пост ведь просто такое благоприятное время. А так, борьба ведь все время. Пост назначается для того, чтобы человек познал самого себя, вошел в себя и увидел себя настоящего при помощи усиленного воздержания и плача, и, конечно, трехкратной исповеди за Великий пост, не меньше, чем трехкратной, то есть на 2-й неделе, на 4-й желательно, и на 7-й или на 6-й обязательно. Тогда будет польза. И будет польза для неминуемой вечности. Неминуемой, обязательной вечности. А вечность очень трудно себе представить. Один человек меня угнетает тем, что он психически заболевает при мысли о вечной вечности. И когда он приходит ко мне, он постоянно говорит: «Не угнетайте меня. Я с ума схожу от сознания, что предстоит вечная вечность». Вопрос. Очень хорошее чувство. Да, но не всякий человек выдерживает это. Я вспоминаю себя, мне объявили приговор – бессрочно быть в тюрьме. Как я пережил это? Сначала очень легко, потому что все-таки я монах, все-таки у меня есть какие-то свои монашеские замашки, хотя я глухой и слепой, но все-таки эти замашки есть. А потом я стал задумываться по-человечески – бессрочно. И стало очень страшно. И как раз это было на берегу моря. И бес, как хорошо говорил, ляг сюда, и вечность кончится, и бессрочность кончится. И вот эта бессрочность, она ужасна. А потом я успокоился промыслом Божиим. Я нашел протестанта, пастора. Потом я сидел в одиночке смертника. И вот приговорили к смерти и меня. Меня привезли на расстрел, а его оставили до следующего дня. Меня потом вернули к нему. Он очень плакал, увидев меня, от радости. Он цитировал, конечно, мне Библию. Они воспитаны на Библии, а я воспитан на святых отцах. А для него святые отцы не существуют. У него все вот эти книги про творчество и так далее. И вот его вера такая была спокойная, уверенная. Он старше меня был, конечно, в два раза. Мне было тогда 38-39, а ему было, безусловно, 80 лет. Какой-то пастор. Он где-то проболтался там, был неумным. Но он верил в свободу человека. Он высказался. И представьте себе, я получил от него потом открытку. Он добрался домой, в Крым, к своей дочери, и милостью Божией проживает там. А я сидел крепко. А потом дочка прислала письмо. Папа умер и, умирая, просил передать привет. Вопрос. Вспомнил вас. Вы друг другу помогли. Ну еще бы. Быть под расстрелом – это уму непостижимо. Как нас кормили и чем нас кормили. Все-таки нас мучили, а мы были очень сильные. Мы не унывали, что мы идем под пулю. Жизнь духовная, она сидела в нас. Мы молились вместе, читали по-немецки «Отче наш». Я ему читал, он мне читал. У нас контакты были, молились мы хорошо. Он так часто говорил: «Ну, вы молитесь по-своему, а я по-своему». У них ведь молитв нет. Они на ходу читают молитвы, которые они сочиняют, и называют их молитвами. Вопрос. Вот, батюшка, у вас и было экуменическое общение, а вы протестуете против такой связи. Он пастор. У него был галстук. Но он был неблагодатный, а на мне почивала благодать священника. И он, между прочим, это чувствовал. Он просил молитвы у меня. Хотя вы ортодокс, но я вас прошу помолиться. Какое-то чувство большого благочестия, очень чистого, святого человека. Когда-нибудь я попрошу вас меня поисповедовать, это мне нужно. Это протестант говорит священнику православному. А потом меня вызвали на расстрел. Мы попрощались, и больше ничего. Но я вернулся, и его исповедь была почему-то отложена. А я не предлагал. Я не имею права. Я не предлагал. Аще изволите. Потому что я все-таки отброс. Очень замечательно. Я даже не помню, как его звать. Вопрос. Батюшка, вы говорили, что в Великом посту надо 3 раза исповедоваться. Для того, чтобы утвердить в себе это состояние плача, очиститься и примириться с Богом. За 1 раз невозможно войти в себя. Чем больше мы познаем самого себя пред лицем Божиим, тем больше пред нами раскрывается вся мерзостность этих залежей страстей. И поэтому святые отцы предлагают 3 раза. Мирские люди этого не понимают. Когда им предлагают 3 раза, они возмущаются, потому что они не понимают сути очищения. Вопрос. А в святую ночь? В святую ночь у нас является потребность ликования, что мы освобождены от ада воскресением Христа. Это надо понимать. Мы ликуем, что Христос воскрес, что Он меня избавил от вечных мук вечного ада в вечной вечности. А поэтому, ликуя, мы невольно тянемся причаститься. Но кто причастился 3 раза, быв на исповеди, конечно, 3 раза по-настоящему, чтобы пройти у банщика настоящую баню, чтобы корешки все перемыть, тому не надо исповеди на Пасху. Ради проформы исповедоваться, не дай Господи, это оскорбить Бога. Вопрос. Батюшка, вот когда анализируешь свой день, то видишь свои грехи, а иногда бывает, что вроде бы ты сделал хорошо, например, поборол гнев или что-то такое, и возникает чувство удовлетворения. И как это расценить? Это естественное чувство или же это греховное? Это естественное чувство. но очень опасные. Человек обыкновенно забывает, что с помощью Божией, с помощью ангела-хранителя, с помощью благодати он поборол в себе чувство гнева, возмущения и так далее, не приписывая себе ничего. Тогда он Христов. А если он себе приписывает на грамм добра, или добрые, как вы называете, то он еще далек от Христа. Опасно, опасно. Вопрос. Как от этого освободиться? «Смири меня, смири сердце мое, смири ум мой», и бесконечно придирчиво осуждать себя всячески, ни в коем случае не рассказывая ничего плохого о ком-либо, даже в служебном плане. Вот по долгу службы бывают такие промахи. Рассказываешь то, что пришлось на работе произносить, и что-то недоброе сделать по долгу службы. Например, тебе твердо говорят: «Замолчи, забудь и никому не скажи». И из помыслов своих выброси, не приписывая даже это служебное долгу, выполненному тобой. Иначе говоря, если бы я не сделал так или иначе, кого-то наказал или кого-то снял с работы, или не влепил замечания, это уже вменяется в грех. Грех нелюбви к людям и грех гордости и самозащиты, себелюбия – это все большие вещи. Поэтому на исповеди непременно надо вспомнить раздел своего поведения на работе. Это очень интересная область христианской науки. Это психология. Психология православно исповедующего живого Христа. Не иконописного, не воображаемого, не католического чувственного, а живого, настоящего Христа. Какими были апостолы? Был апостол Фома, Хананеенко была, ведь живой был человек. И вера Хананеенки какая была? Необразная. Она осязала Христа, не только верила. Между прочим, когда мы читаем молитву «Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю, но Ты, мытаря правдивый, и Хананеенку помиловавый», это последняя проба настроения человека, приступающего есть и пить тело и кровь Христа. Если он равнодушно это читает, лучше пусть он ляжет спать. Ложись спать, прими таблетку и выспись, но не дерзай, не оскорбляй Христа, значит, ты, нежно говоря, слабо верующий. И поэтому представляешь себе, какое иго несет священник, который литургисает всю неделю и несколько раз в месяц. Какую надо иметь не только веру, но и смирение сердца. И как он должен ночь молиться, а не только вычитать правила положенные. И он обязан непременно спать на диване, не раздеваясь, в подряснике, от этого глубокого сознания, что ему предстоит делать. Можно рассматривать таинство воспоминаний как таинство «вместить совершаемое». Вот покойный и живосвятых отец наш Нифонт, стоя в Александро-Невской лавре у свечного ящика в числе богомольцев, а собор Александро-Невского вмещает 16 тысяч, представляете себе, какое огромное расстояние между свечным ящиком и алтарем, описывает, как он видел великий вход. Рук священников он не видел, как они несли дискос и потир, ангелы на крыльях несли крохотного младенца. Его встретил архиерей, как всегда полагается, и этого крохотного младенца положил на престол, а потом опустили какие-то невидимые небожители в чашу, как это бывает. Иеросхимонах Лазарь, он был в числе обращенных из староверов, бывший купец, искавший истину, и усомнился в том, что староверы сохранили чистоту православия, то есть катакомбную, за 2 века христианства, времен святых апостолов, и он обратился к вере. Он стоял в числе богомольцев и молился, и видел, как за священником стояли 2 ангела с правой и с левой стороны. И свет в алтаре был особый, какой-то красно-синий. И когда он как-то присмотрелся к священнодействию священника на литургии, «Приимите, едите, пейте от нея все, твоя от твоих, поднимал ангел Потир, а священник стоял руки по швам. Кадил не священник, а ангел кадил на достойный есть якова истину. И он понял, что здесь дело очень великое, и обратился к православию, принял монашество в Александро-Невской лавре и почил с химонахом Лазарем. Я его часто причащал, он лежит теперь на Тихвинском кладбище. И это чудо для нашего удостоверения, что он видел небожителей на Херувимской, на Малом Входе. И с Евангелием шел не диакон, а архангел в диаконском стихаре. Он это все подробно описал, умирая. Вот профессор Болотов и профессор Бриллиантов, профессора Духовной Академии, подробно описывают мистическое толкование литургии, что это обозначает и как святые отцы это видели. Златоуст, например, пишет нам, что он когда-то стоял со стороны и наблюдал за священником, который совершал проскомидию. И два ангела в белых ризах с белоснежными крыльями ему подсказывали. И после этого видения он написал очень строгий указ архиерейский, запрещающий всякий разговор диакона и священника у жертвенника на проскомидии, и тем более, когда потребляются святые дары. Это есть в шестом томе святого Златоуста. Я нашел. Это событие очень большой важности. Вот Василий Великий, он совершал много лет, я боюсь сказать сколько, не то 18 лет, не то меньше, литургию ежедневно. Причем так привык, чтобы белый голубь влетал бы откуда-то на престол и во время возгласа на литургии «Твоя от твоих» совершал три круга вокруг чаши и потира. И когда он заканчивал свое священное действие, произнося слова «Аминь, аминь, аминь», словами утверждая это священное действие, которого католики не имеют, у них акта священного действия, акта литургии, акта таинства нет, а у нас есть. Этот белый голубок влетал в чашу и пропадал в чаше, и он знал, что Дух Святый соучаствует с ним. Василий Великий. И однажды было так, что голубок не прилетел. Святитель три раза читал эти литургические молитвы священного действия над хлебом и вином в отдельности, а потом вместе, а голубок не прилетел. Тогда он призадумался, что же это значит? За мной грех или кто-то мешает мне? И обратил внимание на то, что стоит и подиакон на коленях сбоку, в углу. Он подозвал его к себе. «Какой грех на тебе?» А тот ответил, «Я женатый, я был женат. Выходи из алтаря». Стал опять читать, и голубок прилетел. Сделал 3-4 облета вокруг потира и влетел в чашу. И он успокоился. Значит, таинство совершилось. Вопрос. «Батюшка, а как же страшно, ведь таинство может не совершиться из-за грехов людей, рядом стоящих?» Да, мы утешаем себя, говоря, что это был Василий Великий, а не обыкновенный какой-нибудь человек. И милосердием Божиим таинство совершается священником. Не священником, который связан с чем-то, а за ним стоящим ангелом престола. И он совершает литургию, как это было показано преподобному Сергию Радонежскому. Преподобному Сергию Радонежскому соучаствовал ангел престола, который стоял справа, по правое плечо. И преподобный совершал таинство, а ангел с места не двигался. И этим было показано ему и нам, что преподобный совершал литургию, а не ангел престола. А у нас, в наше время, мы верим, что литургия совершается, но если на священнике какой-то грех или на тех, кто в алтаре, то, конечно, ангел престола совершает литургию. И мы, несомненно, это исповедуем. Также и таинство крещения. Очень страшное. Священник обязан вычитывать полностью правила, каноны и акафисты и натощак совершать таинство. Пусть это будет в 11 часов, он должен быть в духе. Он совершает величайшее таинство крещения, первое после Евхаристии. Третье же – покаяние. Исповедь восстанавливает поруганное таинство крещения. Восстанавливает. Вот какую силу таинство исповеди имеет. И были случаи, я знаю, что дети удивлялись. Как же так? Батюшка стоял связанный, а кто-то очень светлый меня помазывал и меня купал, потому что священник не понимал, что он будет совершать таинство. Он был с женой, он выпил, он закусил, он покурил и так далее.